Просто я хотел провести с тобой последний день, чтобы было что вспомнить. Сколько времени я еще пробуду в гареме? Пока доктор Шакос не скажет, что ты выздоровела, наверное, еще несколько дней. Казалось, говорить больше было не о чем. «Ты хочешь вернуться?» — спросил Халид. Сара кивнула. Быстро собрав корзинку, он отнес Сару в карете. Всю дорогу обратно в гарем Сара с трудом сдерживала слезы. «Вы уезжаете?» — изумленно переспросила Мемтаз. «Никто не уходил из гарема, если только их не продавали еще куда-нибудь». «Ну, а я получила отставку», — отозвалась Сара. «Что это значит?» «Какую отставку?» «Это значит, что Паша отвезет меня в американское посольство, как только я поправлюсь». Лицо Мемтаз стало печальным. «Госпожа, я буду по вам очень скучать. Но я счастлива, что вы получаете то, чего хотели. Вы, наверное, рады, что скоро вернетесь в свою страну». Сара ничего не ответила. Она почему-то не испытывала особой радости. «Я думала, вы долго будете вместе с нами», — заметила Мемтаз, складывая драгоценные украшения в шкатулку Икбал и ставя ее на туалетный столик. «Скоро эта шкатулка уже будет принадлежать кому-то другому». Саре не хотелось представлять себе Халида с другой фавориткой. Пусть даже это будет не Фатьма. «Будет трудно привыкать к новой госпоже», — вдруг расплакалась Мемтаз. «Для меня вы навсегда останетесь моей госпожой». Сара легонько похлопала маленькую служанку по плечу. Сказать ей было нечего. Что она могла пообещать Мемтаз? Писать ей? Так Мемтаз не умеет читать. В дверях комнаты появился серьезный Хислар. «Мой господин требует присутствия Икбал», — объявил он. Сара посмотрела на Мемтаз. «Что еще задумал Халид?» «Когда?» — спросила Сара. «Сейчас». Сара пошла следом за Хисларом по переходам дворца к Мадейну, а там в покое Халида. Евнухи остались ждать у дверей Паши. Когда Сара вошла, Халид, стоявший у окна, сразу повернулся к ней. На нем была просторная темно-синяя хлопковая рубаха и серые брюки. Костюм чрезвычайно шел ему. В распахнутом вороте рубахи была видна его мускулистая красивая шея. Он еще никогда не казался Саре таким привлекательным. «Ты пришла очень быстро, тихо», — проговорил он. «У меня есть для тебя кое-что. Вы уже сделали мне достаточно много подарков. Это вещь особая. Она понравится тебе больше, чем гаремные украшения». Сара смотрела, как он достал из ящика стола какой-то бумажный пакет и молча протянул его ей. «Открой», — попросил Халид, когда Сара неподвижно застыла с пакетом в руках, глядя на него. Открыв пакет, улыбнулась. Она увидела книгу Марка Твена «Жизнь на Миссисипи». «Я обещал, что достану для тебя эту книгу», — сказал Халид. «Загляни на титульный лист». На титульном листе красовалась надпись: «Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс». «Это же подписанное автором первое издание», — изумилась она. «Да, и подписанное его настоящим именем», — добавил Халид. «Как вам удалось найти это издание?» Он улыбнулся. «Ах, да я забыла, как... Если как следует заплатить, то можно купить все, что угодно». «Кроме тебя», — сказал он, глядя ей в глаза. Сара не знала, что ответить. «Я не могу принять такой подарок», — наконец вымолвила она. «Почему?» «Я хочу, чтобы у тебя осталось что-то на память обо мне», — тихо сказал он. «Чтобы вас вспоминать, мне не нужна книга», — отозвалась Сара.